Вихр выразительно посмотрел на Христину Федоровну, и она под его взглядом опустила голову. — Я берусь провести несколько пеших походов, — предложил учитель биологии Френкель. — Давайте объединим наши усилия, Илья Соломонович. Френкель и Вихра подали друг другу руки. Когда преподаватели разошлись, Кучинская снова вышла на крыльцо. Ночь уже не казалась такой темной и чужой. Глава 13. Озеро Кисигач. Вихра вернулся в свою комнату, лег не раздеваясь. Старая солдатская привычка. Долго не мог уснуть, думая о детях. Не только о тех, что за стеною. В последнее время он все чаще возвращался мыслью к дому, к двум сыновьям, оставленным в Праге. От жены давно нет писем. У самого же нет постоянного адреса. Жизнь его швыряет и крутит, подобно вихрю. Видно, не случайно у него такая фамилия. В России происходит необыкновенное. Многие земляки, однополчане, уж сделали выбор, примкнув к той или иной стране. Он же не хочет брать в руки оружие. «Я пацифист», — говорил он себе не однажды. «Я верю в Бога, я должен помочь этой стране. Но не стреляя, выстрелов и без меня довольно». Вот почему он с детьми, заботясь о детях, он помогает России. Утром после завтрака Вихр сказал старшим ребятам: «Сегодня футбол отменяется. Есть разговор». Он помолчал, покачиваясь на носках крепких солдатских ботинок, и спросил: «Слышал кто-нибудь из вас о скаутах?» «Конечно, слышали», — ответил Коля Егоров. «У меня даже правила есть, по которым они живут. Очень хорошо». «Ну, а состоял кто в скаутском отряде?» «Мне приходилось», — отозвался Юра Заводчиков. «Может, расскажешь, чем занимались?» Юра вспомнил, как прошлым летом они выезжали на Украину. Жили на берегу Днепра, в палатках, помогали крестьянам в полевых работах. Тяжело приходилось. Работали под палящим солнцем. Жесткая почти военная дисциплина и полное самообслуживание. Юра был поваром. — Ты что же, готовить умеешь? — спросил Сережа Михайлов. — Немного научился. — Посмотрим, как научился, — сказал Вихра. — А понравилось скаутом быть? — Интересно, конечно. Игры всякие. А не понравилось чинопочитание? Противно это. — И мне противно, — согласился Вихра. — Вот я офицер. А не люблю, когда таращат на тебя глаза и стоят на вытяжку, когда в рот заглядывают. Хотя дисциплина — дело нужное, но без страха и унижения. — А почему, Вячеслав Вячеславович, вы спросили о скаутах? Наверное, отряд создать хотите? — спросил Володя Лебедев. — Думаю, в скаутских правилах многое вам не подойдет. Можно сказать, устарело. Первый закон русского скаута велит исполнять свой долг перед государем. Но вы проезжали Екатеринбург и видели дом, где Николай Романов сидит в заключении. Царь уже не правит Россией. Я подданный другого государства и не хочу вмешиваться в политику. Как относиться к царю — это ваше внутреннее дело. Кроме того, скаутизм в своих правилах говорит, что нельзя втягивать подростков в политику. Вихра помолчал, будто задумавшись над собственными словами, и покачал головой. Может быть, оно и верно. Но сама жизнь, не спрашивая правил, втянула нас в свой водоворот. И будет еще долго нести и крутить. А каждый пловец, чтобы достичь берега, должен выбрать верное направление и быть сильным. Обязательно. Выходит, в скаутизме мало хорошего. Напротив, много полезного. Вот ты, Егоров, принесешь правила, мы их почитаем. А вспомнил я о скаутах, потому что они себя называют разведчиками. Для этого и собрал вас. А что нам разведывать? Не для того колония прибыла на Урал, чтобы отсиживаться в комнатах. Впереди у нас прогулки и походы. Вот вам, как самым старшим, и надо разведать окрестности мяса. Потом остальные пойдут за вами. Утром будьте готовы. Целую неделю они поднимались раньше всех, а возвращались поздно вечером. Их встречали завистливые взгляды младших мальчиков. Первая вылазка была к Ильминским горам. На их склонах виднелись старые, давно заброшенные выработки, вход в которые зарос травой и кустарником. Но, копаясь в них, подростки находили к своему восторгу кристаллы прозрачных и дымчатых топазов, фиолетовые аметисты, кроваво-красные гранаты, собирали они в свои сумки и другие камни самоцвета. Затем они пошли вниз по реке и попали к озеру Тургояк. Он лежал в котловине среди гор. Вода в нем была прозрачная, так что можно увидеть песчаное дно, усеянное мелкими камешками и водорослями. Среди них мелькали стайки рыб. Отплыв от берега и склонившись с борта лодки, было интересно и жутко разглядывать это подводное царство. Вдали, на фоне синеющей дымки противоположного берега, виднелся одинокий, холмистый и поросший густым хвойным лесом остров Веры. Изредка в далеких горах мелькал дымок, шел поезд на Златоуст, медленно огибая лесистые склоны. А люди встречались редко. Но сегодня в лесу они увидели большое каменное здание. Это была Поликарповская паровая мельница. Ее окружало множество телег, на которых крестьяне привезли зерно. Другие готовились в обратный путь, увозя мешки с мукой. Мирно эти картины никак не напоминали увиденного и пережитого недавно детьми. Когда они набродились вдоволь, Вихр сказал: «Мы были разведчиками, теперь станем проводниками». Для первого похода выбрали озеро Кисигач, уж очень его хвалили местные жители. В поход отправились рано утром. Через полчаса они вошли в лес. Сначала подростки вели себя скованно, словно боясь потревожить лесную тишину, но радость и беззаботность так переполняли их сердца, что невольно вырвались наружу. Лесную дорогу огласили смех и песни. Воздух был напоен смолистым запахом. Впереди шел Вихра, шел легко и бодро, задавая ритм. Илья Френкель держался середины колонны и вносил явный разлад в движение. Нередко случалось, он оказывался на почтительном расстоянии от остальных. Будучи преподавателем географии и биологии, Илья Соломонович не мог пройти мимо цветка или дерева, чтобы не рассказать о них детям. Особенно обращал внимание на лекарственные растения. Останавливался он и, услышав голос какой-нибудь птицы, и здесь же объяснял, чем полезна эта птица лесу и человеку. Самым внимательным его слушателем и учеником был Николай Иванов, который решил привезти в Петроград гербарий, коллекцию всех растений, какие ему встретятся во время путешествия. Такие задержки не входили в расчеты Вихры, но как истинный солдат он, испытывая досаду, не показывал ее. Наконец, оба воспитателя пришли к следующему соглашению. Растениями заниматься, но делать это во время привалов. Хотя июнь только начинался, погода стояла жаркая, ребят спасали от зноя густые заросли и прохлады, идущие от земли. Однако высокие деревья мешали увидеть окружающую местность и узнать, много ли еще осталось до цели путешествия.